Александр в Иерусалиме. Через посредство Талмуда и Мидраши до евреев в Средневековье дошло более 10 историй об Александре Великом в еврейской обработке. Эти истории с большей или меньшей степенью подробности вошли в разные варианты романа об Александре. Самым известным из этих рассказов является история о легендарном посещении Александром Иерусалима. В день, когда самаритяне просили у Александра Македонского разрушить наш Дом Божий, храм в Иерусалиме, и было им дано разрешение на это, сообщили об этом Шимону праведнику, первосвященнику. Что же он сделал? Надел одежды первосвященника. Когда Александр увидел Шимона праведника, он сошел со своей колесницы и поклонился ему. Вавилонский Талмуд, трактат Йома, 69а. В романе об Александре эта легендарная история рассказана гораздо шире и подробнее. Это одна из самых известных и популярных глав в романе. Ниже приводится латинская и ивритская версия этой истории. Главы 26-28. Латинская версия. «После этого, когда он принял своих воинов, он продолжил наступление на Сирию, но сирийцы отважно сопротивлялись ему. Когда он задержался там, пришли к нему многие цари с дарами. Некоторых он приблизил, некоторых удалил, а некоторых предал смерти. После того, как он предал Сирию мечу, подступил к Дамаску и подчинил его. Затем, после взятия крепости Сидонской, раскинул он свой шатер над городом Тиром. Тогда послал он послание первосвященнику евреев по имени Ядус, призывая его послать ему помощь, чтобы тот приготовил для них, как говорится на языке народа, место на рынке, и чтобы он принес ему дары, как прежде принес Дарию, и чтобы предпочел дружбу македонцев дружбе персов. Но еврейский первосвященник ответил гонцам, принесшим послание, что он принес клятву Дарию, что никогда не поднимет оружие против него, а так как Дарий жив, он никоим образом не может изменить свои клятвы. Когда он услышал эти слова, Александр сильно разгневался на первосвященника евреев и сказал: «Я думаю, что следует отомстить ему и его людям, и тогда они поймут, чьим приказом им следует повиноваться». Несмотря на это, он не хотел оставить Тир. И так случилось, что той же ночью привиделось Александру во сне, что он держит виноградную гроздь и бросает ее на землю, давит ее пятками и делает из нее вино. Вставший ото сна, он призвал к себе прорицателя и рассказал ему сон, который видел, и сказал ему прорицатель: «Царь Александр, знай наверняка, что виноградная гроздь, которую ты держал в руках и бросил на землю, и раздавил пятками, это тот город, который ты должен захватить и разрушить дотла. А вино, которое ты сделал из этой виноградной грозди, это кровь людей, которые ты прольешь в нем». Когда услышал это Александр, он собрал свою армию и стал приступом брать город, а когда взял, разрушил дотла, и также до основания разрушил два других города. И те беды, которые претерпели жители Тира от Александра, люди помнят до сих пор. Затем он пошел дальше, в Каликию и Родос, и в гневе поспешил проследовать в Иерусалим. Когда Ядус, священник евреев, услышал о прибытии Александра, он очень испугался. Он собрал евреев и заповедал им посвятить Богу 3 дня поста, молитвы и жертвоприношений. Той же ночью после жертвоприношения явился ему Бог и сказал: «Не бойся, но укрась немедленно улицы города и раскрой его врата, и пусть выйдет весь народ в белых одеждах, а ты и прочие священники в подходящих мантиях, чтобы встретить его без промедления». И вот, встав ото сна, собрал всех евреев, рассказал им сон, который видел, и повелел им сделать так, как ему заповедано было во сне. Тогда, когда он вышел из города вместе со священниками и массой граждан, пришел он к месту, называемому Скопулум, откуда виден Иерусалим и храм, и там они ожидали прихода царя Александра. И Александр, приблизившись к тому месту и различив множество народа, одетого в белые одежды, и священника в их двойных мантиях, и первосвященника в его позолоченной мантии с короной на голове и на ней позолоченная табличка, на которой написано 4-буквенное имя Бога, тетраграмматон, тут же приказал своим людям остаться на месте, и он один подошел к нему, к первосвященнику, и спустился с коня перед ним на землю и поклонился имени и священнику евреев. И тут же все евреи стали славословить Александра в один голос, говоря: «Да живет царь Александр!» А цари Сирии, пораженные, исполнились удивления, видя это, и один из его приближенных по имени Парменион обратился к нему и сказал: «Многочтимый император, почему в то время, когда все поклоняются тебе, ты поклонился первосвященнику еврейского народа?» Ответил ему Александр: «Не ему я поклонился, но Богу, священным служением которому он занят. Ибо еще когда я был в Македонии и размышлял в душе, как мне завоевать Азию, я увидел его во сне в этих одеждах, и он поощрял меня, чтобы я ни в коем случае не оставил это дело, но спокойно начал его, так как он должен провести мою армию и придать мне силы персов. И поскольку я никогда не видел никого другого в такой одежде, то, увидев первосвященника, я вспомнил свое ночное видение и вознес благословение. Поэтому я думаю, что с Божьей помощью я разобью Дария и сокрушу мощь персов, и уверен я, что все те вещи, на которые я надеюсь в сердце своем, произойдут». Сказав эти слова, он вошел вместе со священниками в город и пришел к храму Бога и принес ему жертвы, как это сделал и первосвященник. Тогда показали ему священники книгу Даниила, в которой написано, что один из греков навяжет свою силу персам, и он обрадовался, думая, что Священное Писание говорит про него. А после этого дал богатые подарки первосвященнику и другим священникам и повелел им просить все, чего они не пожелают. И первосвященник попросил так: «Чтобы нам было позволено исполнять законы предков, и повели, чтобы 7-й год с нас не брали налога». И он, Александр, согласился на все. Потом первосвященник попросил, чтобы тот приказал, чтобы евреи в Вавилонии и в Мидии могли придерживаться своих законов. И он, Александр, обещал выполнить все, что тот попросил. После этого послал туда Андромаха в качестве наблюдателя, а затем повел свою армию против остальных народов. И везде, куда приходил, был встречен с поклонением. Ивритская версия. И Александр ушел оттуда и пришел в Дамаск, и захватил Сдонию, Сидон, и подчинил ее, и наложил на нее дань, и ушел оттуда, и встал станом над городом по имени Латиро, Тир. Послал Александр гонцов в Иерусалим с посланием. И вот слова того послания: «От Александра, сына царя Филиппа, Хонии, первосвященнику, и всем священникам в Иерусалиме привет. Да будет вам известно, что я, Александр, осадил со всем моим войском и со всеми всадниками великий город Латиро. А вы теперь пошлите нам дичь и всякий товар, потребный людям, состоящим в моем войске. Пошлите нам дань, ибо лучше вам служить нам и приносить нам дань, чем приносить ее Дарию, царю Персии». И так ответили ему жители Иерусалима: «Так скажите Александру, что евреи Иерусалима поклялись Дарию, царю Персии, не давать другому царю помощи и совета и оружия, а только ему и с его позволения. Поэтому не подобает нам нарушать союз, который мы заключили». Вернулись гонцы к Александру и передали ему это, и рассказали ему слова жителей Иерусалима. И Александр сильно разгневался и сказал: «Когда я приду в Иерусалим, поведу с ними войну до полного их уничтожения, и земля их будет пуста и разрушена, и их имени никто не вспомнит». А ночью приснилось Александру, что в его руках грозди винограда, и он бросил их на землю в гневе, и поставил на них свои ноги, и наступил на них, и вышло из них вино. И встал ото сна и повелел позвать чародея Ауриола. И пришел Ауриола и сказал ему: «Господин мой царь, знай, что таково толкование твоего сна. Виноград в твоей руке — это город, который ты захватишь. А то, что ты их бросил на землю, значит, что ты разрушишь его стены и повалишь их на землю. А то, что ты наступил на них ногами и вышло из них вино, — это кровь тех людей, которые будут убиты и которые будут поражены в нем». Когда Александр услышал толкование сна и его объяснение, он приказал всему своему войску осадить город Латира и воевать с ним изо всех сил. И осадил он его и одолел. И воины вошли в город и убили его жителей, и разрушили его стены. Одолел он еще два города и разрушил их до основания. И отбыл оттуда Александр, направляясь в Иерусалим в гневе. Когда услышали жители Иерусалима, что Александр идет на них войной, очень испугались. И собрал Хония первосвященник всех жителей Иерусалима и говорил с ними и сказал им: «Идите поститесь, не ешьте и не пейте 3 дня, днем и ночью, и вернитесь Господу, и молитесь Господу, и спасет Он нас от Александра и его войска». И приносили жертвы, и молились перед Господом великим и всемогущим, и Господь услышал их молитву, и Бог изменил свое решение и избавил их от беды. И были Александр и все его войско на ночлеге, и встал он на стоянку со своим лагерем. Той ночью он лежал на постели в своем шатре и поднял глаза и увидел, что человек стоит над ним, одет в ткани, с обнаженным мечом в руке, а видом меч подобен молнии, которая сверкает в дождливый день. И занес он меч над головой Александра, и Александр сильно испугался и сказал ему: «За что, господин мой, поражаешь раба своего?» И сказал тот человек: «Ибо послал меня Господь перед тобой подчинять великих и могучих царей, и я иду пред тобой для помощи тебе. А теперь знай, что смертью умрешь за то, что захотело твое сердце прийти в Иерусалим и вредить священникам Господа и его народу». Ответил Александр, сказав: «Молю тебя, не причиняй вреда рабу твоему. Ты господин мой, и если я делаю дурное в глазах твоих, я отступлюсь от этого». И сказал ему человек: «Не бойся, вот я возвеличил тебя. Встань и пойди путем своим в Иерусалим. А когда придешь в этот город и увидишь человека, одетого в такие ткани, как я, и похожего на меня, тут же поди ниц и поклонись ему. И все, что он тебе не скажет, сделай, и не нарушь его слова, ибо в тот день, когда ослушаешься его слова, смертью умрешь». И пошел Александр путем в Иерусалим. Той ночью явился Господь первосвященнику Хонии и сказал ему: «Так скажи жителям Иерусалима, не бойтесь и не страшитесь Александра, и откройте врата города, и оденься, и надень одежды священника, и приходи вместе со священниками и жителями Иерусалима, одетыми в белые одежды, и выходите навстречу Александру». И первосвященник восстал ото сна и призвал священников и весь народ, и рассказал им сон, который он видел, и повелел им сделать все, что ему заповедано. И вышел первосвященник, и все священники, и народ, как повелел им священник Хония, и пришли к некому месту, называемому Сакропола, и это высокое место, с которого виден Иерусалим и храм. И ждали там, пока не дошел до них Александр. А когда приблизился к ним Александр и увидел великолепие народа, одетого в белые одежды, и священников в священнических одеждах, и первосвященника, одетого в ткани и в одежды очищения, а на голове его священный венец, на котором написано было «Славное и всемогущее имя», тогда повелел Александр всем своим людям, чтобы они не приближались и не умышляли напасть на них. И Александр пошел к ним один, и сошел с колесницы, и преклонил колено, и склонился перед первосвященником, и благословил Господа, и сказал: «Что господин мой повелит своему рабу?» А священники и весь народ возрадовались при виде их, а некоторые заплакали от великой радости. И возвысил народ голос, и благословили Александра, и захлопали в ладоши, и сказали: «Да живет царь! Да живет царь!» И Александр поразился их голосу и очень удивился. И рассердились цари, стоящие с ним, когда увидели, что он склонился перед первосвященником. И возревновал один человек из князей царя по имени Пармениони и сказал ему: «Великий царь и победоносный царь, что ты сделал? Я поражен, увидев, перед кем ты склонился. Вот все эти цари и народы склоняются перед тобой, превозносят и величают тебя, а ты склонился перед человеком, у которого нет силы противостоять тебе в битве». И ответил Александр и сказал: не удивляйтесь, ибо не перед человеком я склонился, но перед Господом. Ибо его образ и его одежду я видел в ночном видении, а когда я лежал на постели в своем шатре, и он сказал мне, когда ты пойдешь в страну Азию, захватишь ее и победишь всякий оплот Персии. И во всех местах, где мы проходили, я не видел никого с такой внешностью и статью, и в таких одеждах, как на нем. И вот человек, которого я видел в ночном видении, подобен этому человеку, и он идет впереди меня и подчиняет царей и народы. И так повелел мне человек, которого я видел. Когда ты увидишь человека, одетого в ткани, подобного мне видом и образом, тут же поди ниц и поклонись ему, и сделай все, что он тебе повелит, и не нарушь слова его. Поэтому, когда я его увидел, то вспомнил виденное мною видение, и поэтому поклонился ему. И если он пойдет передо мною, то с помощью моего Создателя я одолею царя Дария и всякий оплот Персии, и захвачу города и народы, и будет мне удача, куда ни пойду, и во всем, что ни пожелаю». После этого вошел Александр с первосвященником и священниками в Иерусалим, и пришли к храму Господа. И показал ему первосвященник святилище, и его дворы, и его пределы, и его зал, и место святая святых, и место жертвенника, и место жертвы всесожжения. И сказал Александр священникам: «Я оставлю по себе память в этом доме и дам много золота мастерам, и сделают мой образ, и поставят его у святая святых в этом доме, и будет мой образ и память обо мне в этом великом доме Господа». И сказал Хония Александру: «Золото, которое пожертвовали твои уста, дай для пропитания священников Господа и бедных народа его, приходящих поклониться ему в этом доме. А я сотворю по тебе память лучше той, о которой ты говорил. Все сыновья священников, которые родятся в этом году во всей земле Иудейской, во всей земле Иерусалимской, будут названы твоим именем Александр. И это будет памятью по тебе, когда придут они для службы в этом доме, ибо нельзя принять в дом Божий ни статуи и никакого изображения». И сделал Александр так и дал золото. И попросил он первосвященника, чтобы тот попросил Господа для него, идти ли ему на войну с Дарием или прекратить воевать. И сказал ему первосвященник: «Иди, ибо предаст его Бог в твои руки». И принесли священники ему книгу Даниила и показали ему написанное о нем, об овне, который бодается во все стороны, и о козле, который бросился на овна и поверг его на землю. И сказал первосвященник: «Ты этот козел, который бросается на овна, а Дарий — тот овен, и ты повергнешь его и заберешь его царство». И первосвященник укрепил его в решении пойти на Дария. И когда Александр услышал слова видения Даниила и возрадовался великой радостью, и дал подарки всем священникам и сказал им: «Скажите, и я умножу дары вам, просите чего бы то ни было, и будет сделано». И они попросили и сказали: «Дай нам желаемое и исполни нашу просьбу. И так мы будем знать, что мы нашли милость в твоих глазах, чтобы все евреи, живущие в Вавилоне, в стране Медийской, и во всяком месте, куда ты придешь и где воцаришься, были свободными и не платили дани, и могли соблюдать свою религию по воле своей». И приказал Александр записать эти слова в книге, чтобы они не были забыты и были на память, чтобы сделать все, о чем они попросили. И написал Александр книги и послания о том, как он увидел ангела в ночном видении, и что сказал ему первосвященник, и отправил их в Македонию и в Рим. И отбыл Александр из Иерусалима. Проведите сравнение между ивритской и латинской версиями, обращая внимание: а. на общее содержание, б. на то, что присутствует в одной версии и отсутствует в другой, в. на различия в деталях истории и форме ее передачи. Разбейте текст на следующие эпизоды: обмен посланиями между Александром и евреями, сон о винограде, Иерусалим перед приходом Александра, его сон о человеке, одетом в ткани, видение первосвященника, Встреча между Александром и первосвященником, Александр и подвластные ему цари, Александр в храме, пророчество Даниила и подарки евреям. При сравнении первого эпизода легко заметить, что по содержанию обе версии очень похожи друг на друга. Разнятся подробности, имя первосвященника в латинской версии «Ядус», а в еврейской версии «Хония». Другие детали почти совпадают. Следует отметить, что в обеих версиях рассказа о требованиях Александра к евреям используются феодальные понятия. Александр требует, чтобы евреи сменили прежнего сеньора Дария на него, Александра, и предоставили ему то, что входит в обязанности вассала – помощь и свет. Auxilium et consilium. Евреи используют ту же самую систему понятий, говоря, что они не могут нарушить свою клятву, то есть клятву верности вассала – по латыни «fidelitas», связывающие их до самой смерти, и не могут отступить от нее. Особый интерес представляют собой эпизоды, описывающие знаменитую встречу между Александром и первосвященником и факт вступления Александра в Иерусалим. С точки зрения общего содержания заметно большое сходство между двумя версиями. В обеих рассказывается о том, как Александр склонился перед первосвященником из-за вещего сна, который ему приснился. В обеих описывается изумление прочих царей и ответ им Александра. Обе описывают, как Александр вошел в Иерусалим и в храм, уважение, оказанное им Богу евреев и его обещания, данные евреям. В обеих версиях подчеркивается, что евреям диаспоры должно быть разрешено соблюдать заповеди Торы. В обеих версиях перед Александром толкуется книга Даниила и обещается победа на основании слов пророка. Но наряду с общим сходством между версиями имеются и существенные различия. Во-первых, бросается в глаза, что еврейская версия длиннее и подробнее латинского оригинала. Видение человека, одетого в ткани, бывшее Александру в ночь перед его вступлением в Иерусалим, вообще отсутствует в латинском тексте. Посещение Александром храма в латинском тексте описано кратко и схематично. «И пришел к храму Бога и принес ему жертвы, как это делал и первосвященник». В ивритском же тексте это пространное и подробное описание включает в себя просьбу Александра оставить по себе в городе память, ответ ему первосвященника с указанием на запрет статуи и изображений и его предложение назвать именем Александра детей, которые родятся в этом году. Эпизод, связанный с книгой Даниила, также приведен в латинской версии коротко, в придаточном предложении. Тогда показали ему священники книгу Даниила, в которой написано, что один из греков навяжет свою силу персам, и он обрадовался, думая, что священное писание говорит о нем. Ивритская версия этого эпизода гораздо более развернутая и включает в себя обращение к видению об овне и козле и его толкование. Мы приходим таким образом к вопросу, откуда взял ивритский переводчик вставленные им отрывки. В этом эпизоде работа переводчика явно была иной, нежели в других рассмотренных нами случаях. Здесь речь уже идет не об изменении стилистических нюансов текста или некоторых его частностей, но о тексте в целом. Здесь переводчик ничего не выдумывал для того, чтобы сделать текст более еврейским, и не брал на себя свободу творца, стремящегося улучшить творение. Издатель ивритского перевода романа об Александре пишет: «Сон Александра по пути в Иерусалим и его посещение храма почти буквально следует описанию, приведенному в Сефер Йосипон». Решение загадки таким образом содержится в Сефер Йосипон, историческом сочинении еврейского автора, написанном в Южной Италии в X веке на основе сочинений Иосифа Флавия. Таким образом, еврейский переводчик романа об Александре имел перед собою, помимо латинского текста романа, и Сефер Йосипон на иврите, где также имеется рассказ о посещении Александром Иерусалима. Можно предположить, что и в других отношениях еврейская версия романа находится под влиянием еврейского источника, но в меньшей степени. В истории же о посещении Иерусалима перед еврейским переводчиком лежала альтернативная версия истории, данная в Сефер Йосипон.

Следует отметить, что небольшие различия между Сефер Йосипон и романом об Александре в тех отрывках, которые взяты из Сефер Йосипон, не обязательно указывают на направление или редакцию, произведенные переводчиком романа, так как мы не знаем, какой версией Сефер Йосипон он пользовался, то есть какая рукопись этой книги была у него под рукой. Однако на этом не заканчивается работа по обнаружению скрытых уровней этой истории и отношений между двумя ее версиями. До систематического сравнения версий отметим бросающиеся в глаза отличия в их подробностях. Как уже сказано, в еврейской версии первосвященника зовут Хония, а в латинской версии – Ядус. В той версии Сефер Йосипон, которую привели мы, нет имени первосвященника, но издатель отмечает, что в других рукописях он именуется Хония, тогда как у Иосифа Флавия его зовут Ядус. Издатель предполагает, что автор, приведенной выше версии, не хотел называть первосвященника по имени, не желая, с одной стороны, опровергать Иосифа Флавия, а с другой стороны, противоречить написанному в Талмуде и в трактате Йома, и в трактате Таанит, где сообщается, что первосвященником был Шимон Праведник. Отсюда можно сделать вывод, что ивритская версия следует одной из версий Сефер Йосипон, тогда как латинская версия следует традиции самого Иосифа Флавия. Здесь уместно напомнить, что основой для всех версий истории о посещении Александром Иерусалима является рассказ Иосифа Флавия в книге «Иудейские древности». Этот рассказ отразился в греческом тексте псевдо-Калисфена, а оттуда перешел в латинскую версию романа. Имена и названия, упомянутые в латинском тексте, взяты из книги Иосифа Флавия. Имя первосвященника Ядус, место встречи с Кополом, Сакрополо в ивритской версии, имя взбунтовавшегося царя Парменион, Парменионе в ивритской версии, все они заимствованы из книги Иосифа Флавия. Сообщение в латинском тексте о том, что евреи в седьмой год должны быть освобождены от налога, также происходит из версии Флавия. Его нет ни в ивритской версии романа, ни в Сефер Йосипон. Греческие сочинения Иосифа Флавия не были известны евреям в средние века. Они были забыты или, возможно, отвергнуты. Эти сочинения сохранились по латыни благодаря переводам, сделанным под эгидой христианской церкви. Как уже сказано, в Сефер Йосипон содержится немало материала, взятого из книг Флавия. Таким образом, еврейский переводчик романа об Александре не мог пользоваться самими трудами Иосифа Флавия, а лишь Сефер Йосипон. Однако версия, рассказанная Флавием, проникла сначала в греческий роман об Александре, а затем в латинский перевод и в переводы на разговорные языки. Таким образом, подробности, источником которых был рассказ Иосифа Флавия, появились в ивритском романе через посредство латинского романа. Например, имя Парменион. Упоминание об освобождении евреев от налога в седьмой год ивритский переводчик по какой-то причине не включил в свой перевод. Эта подробность имеется в латинской версии, а в ивритской ее нет. Рассказ об Александре в храме, приведенный Иосифом Флавием, заставил евреев считать Александра чем-то вроде еврейского героя. Этот рассказ стал частью истории об Александре и в культуре других народов, и даже оказал влияние на образ Александра в теологических христианских сочинениях. Блаженный Августин пишет: «Александр принес жертву в храме Бога не для служения ему по вере, так как заменил его своими лживыми идолами, но думая, что можно служить ему без веры». То есть, по мнению Августина, Александр видел в Боге Израиля одного из своих многочисленных идолов и принес ему жертвы не из уважения или поклонения, а как коллекционер, поклоняющийся богам той местности, в которой находится. Итог нашего обсуждения таков. История о посещении Александром Иерусалима, появившаяся среди евреев в период Второго храма, дошла до евреев Средневековья через Талмуд, Сефер Йосипон и латинский роман. Переводчик, зная все эти источники, талмудический источник также, без сомнения, ему был известен, но, очевидно, он его не использовал, выбрал из каждого то, что ему подходило, и собрал их в единый блок рассказа, руководствуясь собственным вкусом и вкусом своих читателей.